Глава 15. Хаос в Азасионе. «Послушайте!» На мгновение удивившаяся Энна Суона, заключённая в объятиях Элен, воскликнула. «Меня зовут Энна Суона, и я союзница владыки демона Фаноса. Я пришла рассказать вам об этом солнечном затмении там, в небе!» «Солнечном затмении?» Элен подняла взгляд к небу. Должно быть, из-за того, что луна затмевала солнце лишь совсем чуть-чуть, было ещё трудно сказать наверняка, солнечное затмение это или же нет. «Это ведь оно, верно? Солнце разрушения, кажется. Ну, то, которое нам уже доводилось видеть, когда Авас Дельхевия захватила Митхейс», — сказала Джессика. «Да, это оно. Боги похитили Дельзагейта и Верастуанзетта, которые несут в себе силы богинь разрушения Созидания, и сейчас владыка демона Фанос находится в лазурных небесах богов, чтобы вернуть их. Если наступит полное затмение солнца разрушения, то оно пустит в ход могущественную магию, которая уничтожит всю Землю». Расправив крылышки на голове, Энна Суона с предельно серьёзным видом сказала. «Владыка демона Фанос пытается предотвратить это, а Азасион всё равно ничего не сможет с этим поделать, поэтому вы должны сосредоточиться исключительно на противодействии Божественной Армии. Кроме того, я — канал связи между Землёй и миром богов, поэтому я хотела бы попросить вас защищать меня». Девочки из Союза Поклонников переглянулись. «А с господином Аносом мы поговорить не можем?» — спросила Элен. «Мир богов слишком далеко отсюда, и поэтому сейчас мне приходится передавать всё на словах. Если здесь есть кто-то, владеющий заклинанием Гайс, то, думаю, он может поговорить с Элеонорой, подсоединив ко мне магическую линию». «Мы Гайзом не владе... Надо позвать мисс Эмилию!» — сказала Нона. «Давайте для начала возьмём её с собой и отступим к основным силам. Если останемся здесь, то враг рано или поздно...» Майя прервалась, не договорив. Перед ними виднелись силуэты солдат Божественной Армии. 5, 10, 15. Они пребывали один за другим. Всего их набралось в районе сотни. В одиночку хор владыки демонов ничего не мог противопоставить им, когда они находились под воздействием Орнеста. «Пойдёмте, надо скорее выбираться отсюда!» «Нет, нельзя этого делать!» Слова Энна Суона сбили Элен с толку. «В каком смысле нельзя? Солдаты-боги убьют нас, если мы останемся здесь?» «Потому что я через Божью дверь соединена с находящейся в мире богов Элеонорой магической линией». Энна Суона показала магическую линию, которая тянулась от её пупка. Если пройтись по ней магическими глазами, то можно увидеть, что она ведёт в Божью дверь, место, где пространство искажено. «Божья дверь находится там, где обрывается данная магическая линия?» Магические глаза Элены и остальных девочек всё ещё не могли воспринимать Божью дверь. Гальда Аск силён в атаке и в защите, однако не усиливает их магические глаза. «Так как магическую линию нельзя растянуть ещё больше, я не могу двигаться, поэтому я вынуждена просить вас привести сюда кого-нибудь, владеющего Гайзом». Девочки из Союза Поклонников выглядели озадаченными, а к ним тем временем приближались солдаты Божественного войска. «Хор владыки демонов, ответьте! Хор владыки демонов, доложите обстановку!» Пришёл им Ликс. Энна Суона увидела магическую силу, которая принадлежала Эмилии. «Мисс Эмилия, мы нашли девочку по имени Энна Суона на позициях врага. Она говорит, что её послал господин Анос». Элен передала Эмилии всю информацию, которую она только что получила от Энна Суона. «Хорошо. Оборвите магическую линию и приведите Энна Суона к основным силам, либо, если это не представляется возможным, оставьте её здесь». «Что? Но она сказала, что это канал связи с господином Аносом». «Возможно, но слишком уж всё подозрительно. Она внезапно оказалась на позиции врага. Что если это ловушка? Существует также вероятность того, что они хотят выманить заклинателей, способных применять Гайст». Но её предположения в принципе не безосновательны, ведь это поле боя. Поверив на слово какому-то подозрительному типу, можно попасть в просак. Тем не менее, сейчас для нас это проблема». «Но я не думаю, что она лжёт», — сказала Элен. «У тебя ведь нет этому явных доказательств». «Есть?» Она тут же продолжила. «Ведь от неё пахнет господином Аносом!» На мгновение Эмилия потеряла дар речи. «Пахнет?» И Элен уткнулась лицом в тело Энна Суона и понюхала её. Растерянно воскликнула Энна Суона. Её можно понять, ведь Союз Поклонников в полном составе окружил маленькую девочку и приблизил к ней свои носы. «Ты в этом уверена, Элен? Я вот совсем ничего не...» «Слушайте...» Энна Суона смущенно сжала крылышки на голове. «А, этот благородный, возвышенный, попирающий нос тиранический запах и в самом деле... Ну, говорю же!» Точно-точно! Я чую внушительный запах господина Аноса! То, что называется запахом господина Аноса! Затяжной аромат! Затяжной аромат! Я сразу поняла это, как только в последнее время мне не доводилось его чувствовать из-за служебных обязанностей! Эта девочка точно совсем недавно была рядом с господином Аносом! До чего ужасающую союза поклонников обоняния, надо сказать. Раз она встретилась с господином Аносом и находится здесь, то она наш союзник. Ведь будь она врагом, что пытается заманить нас в ловушку, то господин Анос ни за что бы его не упустил, и Анасоона не смогла бы сюда прийти. Девочки кивнули друг дружке и с решительным видом взяли на изготовку свои палки. Мы никуда отсюда не уйдем, мисс Эмилия. Ведь господин Анос прислал ее ради нас. Я считаю, что мы обязаны защитить ее. Всех восьмерых девушек покрыл черный вязкий свет. Гальдо Аска люто свирепствовал, словно отвечая на их чувства, но это еще не все. Девушки снова уткнулись лицами в Анасоона и сделали глубокий вдох, будто накапливая свои чувства. О! Раздался совсем тихий, словно комариное жужжание, голос Анасоона. После чего черный свет стал еще более вязким и липким, словно слякоть. За счет непрямых обнимашек, имитация Джо Грей! Они резко выставили свои палки вперед. Выпущенный ими черный вязкий свет принял форму солнц, которые устремились к приближающимся солдатам божественного войска. Однако стоило им проникнуть внутрь барьера, как они в тот же миг превратились в камень. Магия богов-заклинателей блокирует магический обстрел с дальних расстояний и не дает нанести им урон. При всем при этом, если девушки пойдут на сближение, то станут жертвой Эрнеста. Даже Гальда Аск, являющаяся слабостью богов, не гарантирует им победу над превосходящим их числом божественным войском. «Мы не проиграем! Мы будем защищать ее, даже если нам удастся лишь потянуть время!» Непрерывно стреляя солнцами Гальдо Аска, девушки из Союза Поклонников упорно пытались их сдержать. Хотя боги могли превратить залп магического обстрела в камень, положение девушек не было настолько безвыходным. Если не сокрушат богов-заклинателей, которые поддерживают барьер, то ситуация сразу перевернется с ног на голову. Солдаты божественного войска даже не пытались прорваться силой, а осторожно нейтрализуя Гальдо Аск, разрушали камни и понемногу, шаг за шагом, сокращали дистанцию с противницами. Постепенно они начали выстраивать окружающее девушек построение. Такими темпами им отрезали путь к отступлению, что также означало завершение Эрнеста. «Но мы не можем уйти отсюда!» Соорудив магический круг окружающего построения, они, должно быть, мгновенно уничтожат девушек на полную катушку, пользуясь численным превосходством. Но девушки не сдавались и продолжали стрелять в них магией. В этот миг скорость солдат возросла, и они разом прошли сквозь обстрел так, что снаряды не задели их. «Элен, сосредоточимся на богах впереди! Если нас окружат, то нам конец!» «Знаю, но... они такие шустрые!» Солдаты-боги ринулись вперед на высокой скорости и уже хотели было активировать Эрнест, как идущие в авангарде боги-мечники начали сгорать один за другим. Это был Джи Файзан. Примечание переводчика. Записано как «Священный уничтожающий барьер взрывного пламени». Барьерное заклинание, использующее Аск, которое окутывает врагов, вошедших внутрь скрытого под землей барьера, святым пламенем от взрыва. Все время вставать в окружающий боевой строй, все равно, что открыто изъявлять о своем желании угодить в ловушку. С той стороны, откуда пришли Элен с девочками, объявились основные силы армии Зосиона, которые возглавляла Эмилия. «Начать магический обстрел! Заманивайте врагов на точке Джи Файзена и уничтожайте их! По силе они превосходят нас, но после активации Эрнеста побеждает тот, у кого больше солдат! Раздавим их всех разом, используя численное превосходство!» «Так точно!» Войско Зосиона имело примерно 800 солдат. В обычных условиях им нечего было бы противопоставить богам, однако, умело применив Джи Файзан, Эмилия заманивала их в ловушки из пламени от взрывов. Если боги нападут, не окружая их, то им нечего будет противопоставить Гальдо Аску хора владыки демонов, а если окружат и активируют Эрнест, то преимущество за счет численного превосходства получит армия Зосиона. Оказавшись в критическом положении, люди объединили свои чувства воедино, и сила Аска возросла еще больше. И даже так этого едва хватало на то, чтобы противостоять сотне солдат армии богов, да и застать их врасплох им удалось лишь на мгновение, и они в считанные секунды оттеснили их назад. «Элен!» Эмилия флесом подлетела к девочкам из Союза Поклонников. «Ах, да чего же проблемные вы ученицы!» Ее взгляд опустился на Эннасуона, которую держала в своих объятиях Элен. «Значит, я должна использовать на ней Гайс?» «Да, но вы же только что говорили, что это может быть ловушкой богов», — сказала Элен. «А что мне оставалось делать? Не могло же я просто взять и бросить вас? Давайте проверим и выясним, ловушка это или же нет. Если со мной что-то случится, то будьте так добры немедленно связать меня». С этими словами Эмилия использовала Гайс на Эннасуоне и подсоединила к ней магическую линию. «Вау, ты такая крутая, мисс Эмилия!» Судя по голосу и магической силе, я так понимаю, это вы, мисс Элеонора? Теперь, благодаря подсоединению магической линии, голос Элеонор достигал ее через Ликс. «Короче, все то, что сказала Энна, правда. В данный момент мы ищем того, кто устроил солнечное затмение в мире богов. Так что не могли бы вы как-нибудь во что бы то ни стало защитить этот канал связи?» Взгляд Эмилии омрачился. «Хотя ловушки облегчили нам задачу, но сейчас мы противостоим всего сотне богов, а главные силы врага только по подтвержденным данным составляют 5000 солдат. Если сюда заявится хотя бы десятая их часть, мы никак не сможем с ними совладать». А я надеялась, вы что-нибудь сообразите. Рэй с Миссой же тоже там?» «Рэй сейчас бьется у божьей двери, что появилась на юге Гайрадита. Нам не хватает сил, и мы ничего не можем с этим поделать». Эмилия задумалась суровым видом, а затем отправила Ликс уже в другое место, в Гайрадит. «Члены Геройского парламента, прошу, ответьте мне. Это Эмилия». И связь тут же была установлена. «Это председатель Геройского парламента Ллойд. Вы уже отступили?» «Нет. Владыка демонов Анос проложил канал связи к миру богов. Судя по всему, то солнце действительно является делом рук богов. И чтобы избежать опасности, мы должны защитить девочку по имени Эннасуона, которая установила этот канал связи на позициях врага, запрашивая разрешение на использование священного озера и вступление в бой Академии Героев». «Что вы имеете в виду? Не могли бы вы объясниться, Эмилия?» Услышав голоса ничего не понимающих членов Геройского парламента, Эмилия вздохнула и максимально быстро разъяснила им сложившуюся ситуацию. Выслушав ее, председатель Ллойд сказал: «Все ясно. Однако выслать мы можем максимум 3 оставшиеся роты. Академия Героев и Священное Озеро должны подавить маленькую формулу Солнца, нарисованную там в небе, поэтому сейчас мы не можем их». «О, да в этом нет никакого смысла. Вам с этой магией все равно ничего не сделать», — влезла в дискуссию Элеонора. «А вы, собственно, кто?» — озадаченно спросил Ллойд. «Подчиненные владыки демонов. Солнце разрушения Сарж-Льдунавы — это сила, которая уничтожила даже демонов 2000-летнего прошлого. Вы даже приблизиться к воздушному пространству, где она находится, не сможете. К тому же сейчас, из-за затмения, она куда сильнее, чем тогда». «Но мы сейчас до активации магии не ощущаем никакой магической силы. Если поторопимся, то у нас должно получиться ее остановить». Заключение Ллойда вовсе не было ошибочным, за исключением того, что он был не в состоянии ощутить даже талику немыслимой огромной магической силы Сарж-Льдунавы. В случае солнцеразрушения Геройского парламента имел место быть тот же феномен, что произошел, когда демоны нынешней эпохи не смогли ощутить магическую силу перерожденного меня. «Если владыка демонов хочет остановить его, то все понятно. Но в таком случае с его стороны разумнее было бы лично прийти сюда». «Действительно, он только говорит и не предпринимает никаких действий. Мы хотели бы выстроить дружественные отношения с Дельхейдом, но если мы в одностороннем порядке будем выполнять его требования, то это затронет нашу честь». «И все-таки это сказал сам владыка демонов. Думаю, над этим стоит поразмыслить». «Вы правы. Однако даже мы не настолько беспечны. То, что он сует свой нос в наши дела, хотя мы об этом даже не просили, уже вызывает вопросы». «А не перебарщиваете ли вы, уважаемый? Неужели вы забыли, сколько усилий он уже приложил? И тем не менее, все наши силы уходят на противостояние божественной армии. Вот если бы он прислал нам подкрепление, тогда разговор был бы другой. А так мы не можем односторонне делить наш военный потенциал. Если бы не послание владыки демонов, мы бы уже завершили отступление. Как по мне, от его проделки мы только больше ущерба несем. Как бы там ни было, нам хотелось бы получить официальный письменный запрос». Слышались голоса членов парламента один с другим. «Господа, я понимаю, что наши возможности ограничены, но давайте успокоимся. Мы очень многим обязаны владыке демонов Дельхейда. Именно благодаря Анусу Велдигоду Геройский парламент смог прийти к власти. Мы не имеем права относиться к нему с полным пренебрежением». После слов Ллойда члены парламента нехотя пошли на попятную, но, похоже, даже это не заставило их прекратить жаловаться. «Мы на поле боя», — пробормотала Эмилия так, чтобы Геройский парламент ее не услышал. Похоже, члены Геройского парламента продолжали спорить. Такая ситуация, при которой у них не было согласия по методу принятия решения во время чрезвычайных обстоятельств, вполне естественна. Однако пора бы им уже решиться. «Простите, директор Эмилия, но мы сами сейчас связаны по рукам и ногам», сказал Ллойд Эмилии по скрытому каналу связи, чтобы только она могла его услышать. «Ваши извинения ничего не изменят. Прошу верить мне хотя бы только на время этого инцидента все полномочия. Рэй, в смысле герой Канон, не будет против этого». «Но это...» «Если мы так и будем сидеть сложа руки, то народ из-за Сиона попросту погибнет». Молчание продолжилось. Им не хотелось пусть и временно, но передавать демону реальную власть. Должно быть из-за того, что им привычно мирное время, они думают о том, что будет, когда это происшествие закончится. А ведь они даже не знают, будет ли это после вообще. Прямо сейчас их солдат пронзают божественные клинки. «Ох, ладно, черт с вами. В таком случае я продемонстрирую вам выгоду от защиты Энне», воскликнула Элеонора. И вместе с тем Энна Суон расправила крылья, ее окутал яркий свет, а с крыльев стали падать перья и магические символы. Появилось множество сфер святой воды, в которые, спуская тусклое сияние, входили перья. В мгновение ока они начали принимать форму девочек, и на свет появилось 200 джиналиан. «А это что, мисс Зайсе?» Эмилия ошеломленно уставилась на джиналиан. Должно быть, ее удивило их внешность и огромный объем магической силы. «Вперед!» 200 магических кукол присоединились к армии Зосиона с такой скоростью, будто они летели, обнажили мечи и святой воды, и все разом напали на солдат божественного войска.